эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас 29 сентября, вторник, и мы начинаем живой эфир на тему «Ответы на вопросы слушателей Народного славянского радио». За пультом находится Евгений Роденко. В чате у нас сегодня самоуправление, так что просьба соблюдать порядок и задавать полезные вопросы на тему эфира. А я, Светлана Большакова, беседую с главным редактором НСР Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей. Приветствую категорически всех наших уважаемых радиослушателей и зрителей, тебе, Светлана, и Евгения Роденко, ну и тех, кто участвует в подготовке или участвовал, ну и помогает вести эфир. Так, значит, я предлагаю начать сегодня с такой темы. Поскольку сейчас у нас идет пора подведения итогов, предлагаю поговорить о том, что нам удалось сделать на радио за прошедший период. Не так давно мы обращались к нашим слушателям за помощью для обновления технической базы радио. И, кстати, огромная благодарность всем, кто откликнулся на этот призыв и помог нам. Вот расскажи, пожалуйста, Алексей, что нам удалось сделать с помощью наших слушателей? Да, в общем-то, осталось дело за малым, свернуть горы, а так много уже удалось. Я отчитаюсь, примерно вот за год, ну, может быть, чуть-чуть больше, было что сделано? Куплены 4 профессиональные камеры, 2 из которых 3-матричные. Те, кто понимает, что такое 3-матрицы, те, наверное, понимают и стоимость таких камер, и качество съемки таких камер, и их возможности. Дальше, ну, естественно, под камеры штативы профессиональные были приобретены. И иногда видно, когда проводится съемка за камерами, ну, там, во время живого эфира съемки Владислав проводит, он так берет телефончик и показывает, как там все это выглядит. И многие говорят, ух ты, там прям как будто в студии Первого канала. Дальше, профессиональные диктофоны были куплены, микрофоны, собран медиасервер полноценный. 2 новых компьютера, на которых можно производить очень быстро видеомонтаж. И не то, чтобы можно, а производится видеомонтаж. И модернизация 3 имеющихся компьютеров тоже была произведена, доведение до определенного уровня, чтобы и аудио, и видео можно было быстро монтировать. Был собран дополнительный файл-обменник на несколько дисков, где можно уже RAID-массив создавать полноценный и достаточно большие объемы, чтобы ничего не потерялось. И также идет модернизация сайта, который уже профессионалы готовят, потому что вот когда готовит человек-любитель, либо человек, который это делает по зову сердца, но у него есть какая-то основная работа, то так или иначе какие-то вопросы либо решаются не вовремя, потому что с точки зрения профессионализма человек не готов их решить, либо не может решить, либо с точки зрения того, что нет свободного времени. И вот уже мы пытались таким образом что-то делать несколько раз, но видели, что вот тут не хватает навыка, здесь не хватает времени, здесь еще чего-то не хватает. И поэтому было принято решение. Деньги, которые собрались, мы послали уже профессионалам, и на сегодняшний момент идет уже тестирование внутреннего содержания сайта, то есть мы переходим на новую платформу, которая решит основные все вопросы, которые долго-долго там собирались кучу, и тем, кто работает с сайтом, и тем, кто смотрит сайт, будет удобнее, там навигация дополнилась, более правильный поиск будет, быстрее будет работать. Поисковая оптимизация сразу будет проведена, потому что здесь она зашита изначально. Ну, много что будет сделано. Эта платформа подразумевает. И также, поскольку все больше и больше людей к нам приходят как авторы своих каких-то статей, рассказов, тоже им будет удобно это заполнять, потому что до этого приходилось долго инструктировать. Так, ты вот нажми сюда, нажми сюда и нажми сюда. А в данном случае эта платформа уже будет подразумевать такой интуитивный подход, когда видно, что да, вот сюда я нажал. Ну, то есть привычно то, что и в Windows, и в Linux, и на яблоках укушенных это все присутствует. Вот это вот забота о пользователе. она уже на новом сайте будет присутствовать. Ну и также сейчас идет модернизация, изменение внешнего вида. Вот вторая следующая волна – это внешний вид. Поэтому, друзья, вот тут нам уже нужно будет еще ваша помощь, потому что это не дешевое удовольствие. И сайт, чтобы был удобнее еще и по внешнему виду, и по навигации, наверное, здесь все-таки поддержка ваша будет нужна. Также поддержка нужна еще будет в ремонте автотранспорта, потому что мобильность нам очень важна. И чем больше мы катаемся, за один раз, например, там 1000 километров мы можем накрутить, то тем больше и идет нагрузка на автомобили, которые мы используем. И тем более автомобили у нас не какие-то там не новые, они уже старенькие. У меня, например, там автомобиль, которому уже 12 лет, и он себя ведет уже так, ну, с некоторыми вопросами на ремонт. Не хочешь ли там заменить амортизаторные стойки, может быть, сцепление пора заменить. Все-таки 200 тысяч километров ни разу еще не менялось сцепление. И стойки там передние так и оставались, да и глушитель надо заменить. В общем, там много вопросов, которые надо там, с покраской и так далее. Поэтому здесь ваша помощь будет нужна. Если кто-то там готов, как меценат с широкой души, пожалуйста, тоже примем с радостью. Потому что, еще раз, средства передвижения сейчас очень важны, и все больше и больше приходится кататься. Кататься не просто так по области, а кататься, выезжая через одну, через две области, мотаться в разные регионы. Это вот что касаемо отчета. Так что низкий поклон за то, что вы поддерживаете. И, наверное, те, кто следит давно за Народным Славянским радио, обратили внимание, что изменилось качество видео там, где съемки не по скайпу идут, а съемки проводятся в студиях, где-то на выездах. Картинка стала другая. Изменились звуковое оформление, опять же, не в скайпе, а там, где снимается на профессиональную камеру. Обработка улучшилась. Ускорились выходы передач, потому что с этим тоже были проблемы. Например, там чуть ли не месяц у нас некоторые программы ожидали выхода, а теперь у нас очень-очень быстро все выходит. Например, на той неделе приехали, на этой неделе уже у нас пошли первые результаты. Вот, например, на Щиш ездили, прекраснейшее место, старинное наше, древнее место сбора славянских разных племен, славяно-русов. И этот город, который городище известен по работам многих ученых, там раскопки производились, очень много что там было подчеркнуто. Население гордится тем, что рядом с ними такое древнее место. И вот уже выложены, как говорится, не прошло и года, да, уже выложены достаточно оперативно открытие этого праздника. И первые репортажи пошли, которые чуть ли там не каждый день уже будут выходить. Репортажей было снято много, как и на самом этом мероприятии, так и на тех встречах, которые были за съемкой, за, ну, как участие в ЩИШ, за этим праздником. Это уже в городе Брянске. Там и русичи, и вятичи посещали, и разговаривали не только на тему ЩИШ, но и на другие. Так что низкий поклон, еще раз вам говорю, без вашей помощи, без вашей поддержки Народное славянское радио не могло существовать, потому что у нас нет спонсоров, нас не спонсирует ни Ватикан, ни Израиль, ни Кремль, ни Белый дом, ни ЦРУ, там никто нас не поддерживает. Мы вот в данном случае мы стоим на отшибе у всех структур, потому что вот как-то в цивилизационные игры не залезаем, а стремимся донести до вас, что на основе нашей культуры, нашего родового вот этого вот представления, мировоззрения, миропонимания и мировосприятия можно создавать не какую-то игру, а можно создавать державные, восстанавливать державные уклады жизни, в которых бы все было по уму, по разуму, по совести, так, как и должно это быть, и так, как нам и завещали наши великомудрые предки. Так что еще раз благодарю вам. Видно, что народ просыпается, видно, что уже начинают вставлять палки в колеса некоторые структуры, которые видят, как это расширяется все быстро, и кто-то не хочет упускать из своих рук что-то. Но, друзья, так или иначе, народ не обмануть. Народ видит, что происходит, как происходит, и поэтому самоорганизация, самоосмысление производится. Поэтому без каких-то революций, без потрясений можно воссоздавать уклады жизни всех коренных народов, которые живут на нашей благословенной земле, те, которые привыкли жить по совести, своим трудом, и те, которые понимают, что такое братство, что такое семья, что такое семейные ценности и что такое культура. Мы всегда вот так жили под, скажем, одной крышей одного большого многоквартирного дома, если так утрировать, где были народы и побратимы, и были народы братские, и был один народ, который сейчас разделен. Ну, приходится называть пока братские народы. Это Беларусь, Украина, это Серебряная Русь, это другие, где тоже уже случалось бывать, и где ждут от нас, от Руси, восстановления наших устоев, потому что они очень смотрят в нашу сторону, очень хотят, чтобы мы начали восстанавливаться, чтобы занимались тем, что и нам свойственно по нашему родовому укладу жизни. Еще раз низкий поклон за поддержку. Да, тоже присоединюсь к тебе, Алексей. Еще раз огромная благодарность нашим слушателям, зрителям, друзьям, знакомым, всем, кто нам помогает, всем, кто нас поддерживает, кто пишет комментарии, кто задает вопросы. Всем-всем-всем огромная благодарность. Надеемся, что и дальше будем продолжать точно так же, ладно, взаимодействовать, уважать друг друга и помогать друг другу. Ну, теперь, я думаю, можно перейти к вопросам. Тут у нас уже поступили заранее, пока там слушатели наши пишут в чате. Я тебе прочитаю первый вопрос. Итак, вопрос звучит так. Для чего и зачем Алексей Орлов предлагает делить людей на варны? Как при этом относиться к заявлению, что почти все человеки – людины, а самих человеков – единицы? Зачем нам, русским людям, нужны индийские варны и что это вообще такое? Ну, ты, конечно, уже отвечал много раз на такие вопросы и провел даже серию вебинаров, которые есть у нас на канале, где можно посмотреть и послушать. Но все-таки, если можно, то ответь, пожалуйста. Да, настоятельно рекомендую посмотреть эти вебинары и семинары и встречи, которые уже записаны, выложены в открытом виде, безоплатно совершенно, вот просто безоплатно. Берите, смотрите. Первое, на что всегда я обращаю внимание. Друзья мои, не путайте славяно-русскую варновость, нашу родную, которая позволяет определить уровень духовного, душевного, сущностного развития, психологические особенности, опыт, возраст, дальше цели устремления человека, предназначение жизни, половые отличия. Когда мы все это вот понимаем, тогда мы понимаем, кто мы. Вот сами понимаем, нам никто там ничего не навязывает. Не путать нашу славяно-русскую варновость с варновостью, с каста-варновой, с каста-варновой, системой Индии. Основное отличие – славяно-русская варновость никого ни на что не делит. Она нужна в первую очередь для человека, чтобы он определил, кто я сейчас, где, в каком месте я нахожусь, исходя из всех инструментов, которые там представлены, которые очень простые, очень понятные, они свойственны для понимания нам и свойственны для того, чтобы мы их применяли по жизни. Это наше естество. Какое мое предназначение в жизни, где я смогу достичь наивысшего своего уровня развития, роста, для того, чтобы начать служить себе, своей семье, роду, обществу и этому миру. Вот когда я дозрею, вот где вот эта точка зрелости, которой я уже в полной мере, в которой я уже в полной мере смогу проявлять себя всесторонне. До этого идет рост, поэтому варный славяно-русские подразумевает предназначение, прохождение и нахождение. И это нужно самому человеку в первую очередь. В индуизме же нет такого понятия определить, кто ты. Там нет вот этой диагностики, нет понимания. Поэтому это совершенно разное. Там ты родился бурундучком, будешь бурундучком, даже если родился в теле бегемота. Родился жирафом, но, например, там в стайке рыб, будешь рыбой, даже если ты будешь задыхаться под водой, все равно ты будешь рыба. А здесь у нас, славяно-русской варности, если ты родился у сверхвеликих, но при этом дуб как дерево, там деревянный, не можешь ничего понять, то в этом случае ты и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь, как пел Высоцкий. И никто тебя туда не будет засовывать. Никто не будет там что-то распределять тебя, ограничивать или с тебя что-то требовать. Ну, такой ты есть. И наоборот, даже если ты родился в семье простого труженика, то в этом случае будет смотреться не то, где ты родился в первую очередь, а для чего ты родился, какие твои способности, какие твои дарования, как ты их сможешь раскрыть, провернуть в жизни так, чтобы вот машинка пошла двигаться, двигатель завелся, да, вот завернуть, жух, там все свои инструментарии, шестеренки, что начали двигаться. И чтобы ты прибыл в ту точку, в которой вот сможешь служение производить, как я уже сказал, себе, семье, роду, обществу, миру. Чтобы потом, когда ты уходишь из этого мира, не было печально и стыдно, что ты вот так вхолостую прожил и крутился на месте, и непонятно чем занимался. Поэтому индуистское и юго-восточное направление, на мой взгляд, фашистское. Там идет разделение конкретно. И дальше ты никуда не выстрелишь. А здесь возможно прохождение как из одной касты, то есть из одного профсоюза, в другую касту, в другой профсоюз. По ходу своего воззрения, опыта. Так и перевод из одной варны, вернее, даже не перевод, а переход из одной варны в другую. Самостоятельно, по мере готовности. И тогда к тебе отношение будет другое. Ну, к примеру, отношение к ребенку, который в яслях, одно. Ну, хорошо. Замечательно, это же надо путь пройти, да. К школьнику другое отношение, ну тоже школа нужна. К выпускнику школы третье отношение. И спрос начинается другой, как он закончит школу, да, как он вот вышел, дипломчик получил, аттестат зрелости получил, все. Потом, например, он хочет идти как-то обучаться специализации какой-то, ну тогда будет один спрос, а закончил другой спрос. В институт может пойти, устроиться на какую-то работу. До того, как он был вот этим, один был спрос. Как он стал кем-то, другой спрос. То же самое славяно-русская варновость. Никто никуда, никого там не засовывает, никто не делит. Человек – такое существо, которое постоянно в развитии. Если мы это не понимаем, то тогда мы превращаемся не в пойми кого. Если мы не учитываем рост, а все время оцениваем человека, потому что он 20 лет назад делал, и также к нему относимся. Это получается, что мы тупые. Мы не врубаемся в то, что человек вырос за это время, что у него опыт появился, что там были детские глупости, а сейчас он взрослый, и сейчас у него ответственности какие-то есть, и он себя проявляет, исходя из своего опыта, как-то по-другому. А не так, что бабушка говорит: «Федька, Федя, вот молоко не разлей». Он говорит: «Бабуль, мне уже 50». Да. Я же знаю, я своим детям это говорю. Ну вот, так как вот эта бабушка будем действовать, ну и что из этого хорошего? Не получится же ничего. Так что славяно-русская варновость никого не делит, никого никуда не запихивает. Это набор инструментов для определения себя самого, понимания своих возможностей, понимания своего предназначения, понимания цели жизни своей личной, индивидуальной и развития. Так что люди, которые вот так относятся, услышали звон, знакомое слово, но при этом не поняли сути, они задают эти вопросы, и какая-то вот такая непонятность у меня возникает. Я задаю вопрос: а вы сами-то вникли в то, что спрашиваете? Ну хорошо, про индуистское направление вы слышали, а про наше родное, что вы о нем-то знаете? Вы накладываете клише чужого на наше родное только из-за того, что услышали слово. Какое-то слово, которое там есть. Ну хорошо, давайте, может быть, тогда слово «мама». Мы также будем накладывать на что-то вот свое родное, даже если кто-то это слово «мама» использует в другом языке как-то там по-своему. Вот, мы скажем, ну там же так используется, там вот, вот это, давайте также это воспринимать. Ребят, слово «мама» в нашем языке имеет конкретику понятную. А что у них слово «мама», я еще не знаю. Может, они там совсем там имеют в виду другое что-то под этим словом. Но вы оказались там, вы услышали это слово, увидели этот предмет, который мама называет. Теперь говорите: а, мама, это понятно, это предмет. Им там бошки разбивают. Либо там летать там заставляют там, за птицами. Не знаю. Поэтому знакомое слово еще не означает, что оно в нашем языке, знакомое слово в смысле, которое в другом применялось, или какими-то народами было взято, в нашем языке означает то же самое и относится к этому то же самое. Также к нему надо относиться. Так что вопросы такие возникают из-за невежества человека. Из-за невежества, которое ну, вот, мешает нам понимать этот мир. Но я надеюсь, что я дал ответ. Если какие-то уточнения есть, пожалуйста, уточни. Да, я думаю, что ты дал полный ответ. Единственное, что вот ты правильно заметил, что всегда люди сразу почему-то думают, что это говорится об Индии, об индийских варнах. И вот это вот говорят, что это догматическое учение, то есть не вникнув о том, о чем говоришь ты, сразу отсылают к ведам, сразу отсылают к догмам, не разобравшись до конца в вопросе. А так ты, по-моему, все полно объяснил, рассказал. Благодарю. Так, следующий вопрос у нас про душу и пол человека. Как соотносится душа и пол? Есть ли у души пол? Зависит ли развитие души от варны, к которой принадлежит человек? И если зависит, то каким образом? Какой интересный вопрос. Так чувствую, нам придется подготовить семинар 6-часовой по этому вопросу, а может и 2 дня семинара, потому что раскрыть эту тему вот так в 2 словах достаточно проблематично. Но попробую скомпоновать для того, чтобы хотя бы дать основу представления. Итак, за последние 1000 лет, а может быть чуть больше, специально кое-кем на наших территориях, в наших мозгах происходила подмена понятия. Когда из образа человека убиралось понятие сущности, божественной сущности, и заменялось на душу. И так это приросло, что сейчас 3 единства человека воспринимаются – дух, душа, тело. Если мы не понимаем, что это только инструменты дух, душа и тело высшей божественной сущности, то есть части всерода, всебога, абсолюта, как там, в каких религиях как-то называют и в своих верованиях и видениях, это вот там можно разных слов, но того, кто является цельным, единым, создателем, то тогда мы будем крутиться вот в этой догматической структуре и ничего не поймем, для чего и как. Душа, дух и тело – это части единого целого, принадлежащие высшей сущности, которая этим всем управляет, которая все это создавала. Душа в данном случае является очень интересным инструментом в руках, так образно можно говорить, в кавычках, высшей сущности человеческой, которая отвечает за коммуникации, поговорить по душам, накопление знаний, накопление эмоций, накопление образов и всего того, что с этим связано. Вот восприятие мира, познание мира, отдача себя в мире и так далее. Это душа. Это чем-то схоже с черным ящиком, который находится в каких-то очень ценных устройствах, машинах, самолетах и так далее, где все время идет накопление того, что происходит. Вот он все время пишет, пишет, пишет. Но суть души шире, чем черный ящик, потому что еще и коммуникация там накладывается, там еще и центр связи в нем находится. Поэтому нужно, но это все принадлежит сущности. Поэтому что нужно было тем силам, которые нам несколько недружественны? Поскольку они появились в этом мире с некоторым опозданием, по сравнению с нашими великомудрыми предками, то им необходимо в первую очередь было получить все эти знания, которые у нас накапливаются, и второе – увести в сторону от получения знаний, которые нужны для наших родов. Поэтому началась активная фаза борьбы за вот этот самый черный ящик и центр коммуникации каждого человека. Поэтому слово «сущность божественная» убрали, заменили только одним богом, либо там еще чем-то, и больше кроме этого ничего не существует. Нет никаких там миров, нет ничего, космоса нет, нет других пространств, нет Вселенной, бесконечности, есть только вот здесь. Вот тут акцентируюсь, вот точка сборки, все. И о других вещах не думайте. Ваша задача – только выполнять определенные задачи. Вот так вот. Задача выполняет задачи, поставленные теми, кто захотел поработить наше сознание. И, в общем-то, кому это отчасти удалось. Поэтому борьба у них шла именно за души. Поэтому у них самая ценная душа. Сущность они захватить не могут божественную. Ну, до сущности божественной им как до луны пешком. Поэтому они хватают, что им можно взять. Дух их тоже не интересует. Потому что у них и так проявление духа достаточно сильное свое. Там белый он, не белый там и так далее. Это разговор отдельный. Но сила, вот у них есть своя сила. Духом не интересен. А вот знания эмоции, наши древние что-то такое, что там в душе сохранено, вот за это они бьются. А для того, чтобы человек не лез в сторону, отрезается все, что нужно, и после этого человек направляется по узкой дорожке. К примеру, для того, чтобы человека превратить в какую-то машину, в биоробота, который исполняет чьи-то задачи, а человек это не который исполняет чьи-то задачи со стороны, который исполняет свои задачи по жизни, вот которые были высшей сущностью, высшим «я» заложены в него, да, вот чем отличается биоробот от человека. Так вот, для того, чтобы превратить его вот в это вот биологически активное существо человекообразное, необходимо было убрать стремления и убрать возможности. И поэтому стали отрезаться дорожки пути, стали вкладываться какие-то определенные клише, и стала проводиться дрессировка через страх, через кнут и пряник с этими вот людьми и с нами, ну, с нами, проще сказать. Примерно можно это сравнить с тем, как производится диверсия во время войны. Вот, к примеру, есть армия, у которой самолеты, танки, артиллерия, есть там автоматы, пулеметы, пистолеты и так далее. Вот она боеспособна, когда и человеки накормлены, и они одеты, обуты, и когда есть где поспать, есть где там нужду справить, медицинская помощь и так далее. Это человеческий уровень. Но ведь есть еще обеспечение, помимо продовольствия и всего, что было названо, человеческое, еще есть продовольствие, например, патронами, снарядами, горючим и прочим, прочим, прочим. Так вот, достаточно обрезать тылы, достаточно убрать карты, достаточно уничтожить центры сборки для того, чтобы перестали поступать патроны. И тогда, что у тебя автомат есть, что его нет, стрелять-то нечем. Отрезать, например, взорвать мост какой-то, через который не могут переправляться эшелоны с ГСМ-кой, и все, ГСМ нет, горюче-смазочных материалов. И танки, и самолеты, и машины встали. То же самое отрезали и взорвали склады. Нет снарядов для танков. Ну, вот стоит коробка железная. Кататься не может, стрелять не может. Самолет тоже не может лететь. Ну и толк какой от них. Вот примерно такая же диверсия происходила с человеком, когда отрезались вот эти вот пути, и все сужалось, сужалось, сужалось, и в конце концов сказали, ничего вы не можете, у вас ничего нету, вообще ничего. Пустота у вас. Вот, ноль вы, без палочки. И теперь сказали, вот теперь вот этот лидер, идите за ним. Вот он сейчас вам все расскажет. Вот сейчас он вас свяжет заново с кем-то и оттуда вам даст все, что нужно. И вот тут тогда человек, находясь вот в этой вот западне, начинает уже, хочешь не хочешь, не развиваться, а крутиться. И тогда весь потенциал души достается тем, кто в эту локу человека затягивает. Потому что если человек свое родовое не выходит, к своему роду не выходит, не проходит суд совести, суд предков, суд богов, а крутится в какой-то локе, под которой находится эгрегор, но об этом уже кучу передач было снято, ну тогда и душа твоя, в локе-то можно доить сколько угодно, и не только душу, там много чего остальное. Так что вот таким вот образом с нашими предками стали обращаться, и мы сейчас вот это вот, в кавычках, наследие дурное приняли. Поэтому про душу. Душа, как таковая, пола иметь не может. Она служит высшей сущности, у которой есть свой пол, у сущности есть пол. А душа, ну это черный ящик, топор, там какой-то инструмент. Ну есть пол, например, у черного ящика, который накапливает информацию. Есть пол у какое-то средство связи, там, либо инструмента какого-то. Да нету. Поэтому здесь я согласен с тем, что пола-то нету души. Зависит ли развитие души от варны, какой принадлежит человек? Так, ребята, здесь взаимосвязь. Душа, дух, сущность, готовность, проявление, направление, предназначение. Вот что определяет варну. Психические склонности, там, маршруты и так далее. Вот это варну определяет. И поскольку душа хватает все от человека, который проходит свой путь, то она и набирает в себя это. И поскольку человек коммуницирует, общается с другими людьми, значит, и душа общается с ними, значит, она от этого все набирается. Поэтому, ну как вот сказать, зависит ли? Ну да, зависит. Зависит набор информации, а не сама душа. Но ящик, он и есть ящик. Коммуникация, она есть коммуникация. Что здесь такого? Ни пол, ни развитие. Ну, может быть, например, приемничек чуть покруче или чуть послабее. Да, такое может быть. Ящик, инкрустированный золотом, бриллиантами, либо простой ящик, черного цвета, красного цвета. Это может быть. Но столь ли это важно? Поэтому вот такие взаимосвязи существуют, и это надо понимать. Уходите от того, что нам навязали, от двойственности хорошо и плохо, и переходите хотя бы в дуальность. Да, нет, и что-то вот есть помимо этого. И переходите, конечно, в итоге в полноценное, в ведическое представление целостного мира. Но уйти это, вернее, войти в это можно, уходя от догм, которые навязали. И в том числе вот это вот триединство, дух, душа и тело, а совесть, а сущность где? Что, совести нету? А что, нету высшей божественной сущности, которая всем этим управляет? Ну тогда какой смысл жизни, дух, душа и тело? Кому-то как салат готовим, что ли, на грядке? Вот растет, есть и корешок, есть и вершок, есть и потребление, и выделение, есть определенный цвет, вкус, а дальше? Все, кто-то срывает, и все, и этим пользуется. Ну разве человек это какой-то там салатик в огороде, в теплице? Человек это более серьезно. И поэтому человеку дано осознание, понимание, а не как растения, животные живут. Человек может сам себя воспитывать, дрессировать свое животное начало, становиться человеком, в конце концов, переходить из одного уровня в другой и осознавать это все. А большинство животных это не умеют делать, им это не дано, им это не нужно. Да и растениям это не нужно. Защита, да, есть. Самоопределение тоже есть у животных. И даже зачатки любви есть, привязанность там и так далее. Защита рода своего тоже есть. Но этого недостаточно, это животное начало. А мы-то говорим про нечто высшее. И вот когда мы говорим про совесть, про высшую сущность, вот тогда понятие и любовь открывается в полной мере. А не тогда просто, когда говорят про любовь, а при этом что за любовь не знаем. Для одного это любовь, когда валяются под забором в каких-то там позах и что-то делают, а у другого любовь – это восприятие всего мира, служение миру. Вот любовь может проявляться по-разному, но любовь-то она одна, общая. И это есть, да. Но вот у животных там все упрощено, а у человека широко. Давайте человеками становиться. Я думаю, так. Благодарю, Алексей. Вопросов у нас тут уже много накопилось, так что давай будем продвигаться дальше. Дмитрий Сварожич. Алексей, желаю ведать твое мнение. Почему люди сейчас превратились в население, не желают больше защищать своих женщин и деток, и на свою жизнь им наплевать? Что стало с людьми? Как там говорил товарищ Воланд, народ все то же самое, люди те же самые, квартирный вопрос испортил, да? Да. Вот когда нас превратили в человека, наше, вернее, осмысление, понимание, мировоззрение, опустили до уровня животного начала, человекообразных существ, и нам стали в голову всякие мысли, что мы крутые вкладывать, вот просто крутые, каждый крутой, ты уникален, ты возьми от жизни все, ты царь природы и так далее. Вот тогда и стало происходить разрушение нашего клубка, нашего роя, нашего общества. И все стали выделяться и разделяться на маленькие какие-то секты, на маленькие фрактальчики. Ну и там дальше эта работа проводилась нашими, в кавычках, друзьями. Очень успешно проводилась, молодцы, там надо им пятерочку поставить за их деятельность. Прям вот отлично все сделали. Тогда происходило разделение уже по половым признакам. Потом разделение происходило уже по возрастным. То есть половое – это так, мужчина-женщина, а возрастные – так, старики, дети. И вот тут как раз вот разбиение, разрыв поколений произошло. И в конечном итоге что мы видим? Каждый живет сам по себе. Так что все просто. Что с людьми стало? Какую идеологию заложили? Такие цели преследуются. Заложили разрушительную. Ну, значит, разрушение преследуется. А какое же может быть величайшее разрушение? Так это разрушение семейных ценностей. И вот когда происходит разрушение семейных ценностей, и в семье каждый сам по себе, тогда там враги появляются. Сначала враги пап с мамой, потом враги еще и дети, которые растут, слушают всю эту брань, а потом эту брань себе впитали, и папе с мамой давай отвечать по полной программе. Вот воспитали себе врага, а может быть там и еще трех врагов. Вот это вот разделение, разделяя властвуй. Пришло время понимать ценность семейного союза. Не как ячейки общества, а как общество. Не надо говорить, семья – это ячейка общества. Какая ячейка? Вы о чем? Семья – это и есть общество. Ваши дети связаны с такими же семьями. Они породят своих детей, соединившись с другими семьями. И внуки ваши, и правнуки также. Вы все сородичи так или иначе. Одни по образу мысли, другие по крови. Мы все сородичи. Мы все служим одному роду. Вот когда мы это понимаем, тогда мы понимаем, что такое народная культура, что такое наши устои жизни, для чего живет человек, как вообще, так и в частности, как мне тут позавчера. Алексей, а что такое цель жизни человека? Такой вопрос простой. Ну, я говорю, в каком смысле? В смысле человек, который живет в самом-самом начале бытия, либо тот, который уже что-то перешел, либо вы вообще спрашиваете. Я могу описать цель жизни человека вообще, но вам-то лично от этого тепло-холодно будет, потому что вообще это вообще. Но кушаете-то вы своим ртом, в туалет ходите своей, извиняюсь, задней частью филейной, и разговариваете со мной, излагая мысли, которые к вам приходят. Да, можно поговорить про вообще. И это все очень просто. Но когда мы не понимаем, кто я, тогда и вообще становится непонятным. Так что вот разделяй и властвуй, сработала пятерочка, молодцы. Ну а теперь пришло время нам, молодцам и молодицам, показать, какие мы, что мы умеем, для чего мы в этот мир пришли и как будут жить наши внуки и правнуки. Тот, кто думает на завтрашний день так или иначе обречен находиться в первой самой группе социальной, которые мыслят только здесь и сейчас, и обязательно будут ставить в какие-то проблемные зоны, и обязательно будут там что-то делать не очень хорошее. А тот, кто мыслит больше, чем выгода, то есть за год, за два, за пять, а мыслит даже не детьми, а внуками, правнуками, да, на 100 лет, вот в каком обществе будут жить мои правнуки или праправнуки? Вот тогда все становится на места. И в какое общество я приду, если вдруг и на самом деле есть реинкарнация? Понимаете, когда вы вот этим думаете, все становится на места. Вы тогда не будете землю уничтожать, а вдруг я сюда вернусь. Вы тогда будете ее улучшать и будете не глупость своей детям и внукам передавать, а мудрость свою. А чтобы мудрость передать самому, надо стать мудрее. Понимаете, как все просто? А если мы живем одним днем, какая там реинкарнация? Какие-то там внуки, правнуки, здесь бы не сдохнуть. Да и вообще родить детей – это целая морока, мука. Ладно, одного там как-нибудь, и то, если жена залетит, или там соседка. Вот это вот смерды мыслят так. А я предлагаю мыслить державно. Где, в чем и как будут жить наши дети, наши внуки, наши правнуки, наши праправнуки. И куда, в случае чего, вернусь я, если такая необходимость у меня будет. Все. И никому в голову-то не придет ставить рядом с тобой полицейского, чтобы он смотрел, что ты на землю не плюнул или не спер чего-нибудь у соседа. Какого там судью ставить, который что-то там придумает, как бы там тебя чего, куда. И какие там законы писать. Какие законы? Жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великомудрых богов и предков. Вот простой закон, который выходит из кона нашего, из наших поконов выходит. И так все должно быть устроено. Но только с пониманием, откуда мы пришли, куда мы уйдем и что нас ожидает. Не какой-то страх, что там тебя сейчас запрессуют. Здесь запрессуют, дяденька полицейский, дядя Степа подойдет и товарищ, вас оштрафуют. Судья запрессует, прокурор там что-то напишет, какой-то там колонии, в тюрьме и так далее. Ой, страшно, ой, боюсь. Нет, не это. А с точки зрения, что я делаю в этом мире для того, чтобы в случае чего в этот мир вернуться. В какой мир я хочу вернуться? У своих внуков, правнуков, праправнуков. Понимаете, какая вот такая вот другая идеологическая составляющая-то, в отличие от цивилизации. Так что вот, идем дальше. Да, идем дальше. Я хотела еще добавить, Алексей, поддерживаю тебя и согласна с твоим о том, что ты сейчас сказал. Но многие еще думают и так, что вот мы пришли сюда, мы живем для себя, мы развиваемся. Ходим на различные там практики, читаем умные книги. Зачем нам рожать детей? У нас и так и время ни на что не хватает. Ну, если мы что-то не успеем в своем развитии, значит, мы потом вернемся и доделаем. То есть они как бы знают, что вроде как и верят в то, что они сюда придут и будут еще тут жить. Но вот такое отношение. Все только себе. Да, ты знаешь, здесь сейчас я еще дополню. Дело в том, что в древности мы всегда понимали, что все, что я делаю, все, что делает человек, он делает это все для себя. Вот так вот удивительно. Даже если я делаю это для общества, я ее делаю для себя, потому что я живу в этом обществе. И насколько хорошо будет общество, настолько хорошо будет мне. Насколько я хорошо воспитываю детей, даю им образование, понимание, обучаю их, налаживаю какие-то связи с ним, настолько и я хорошо делаю для себя, потому что разумный ребенок никогда старика своего отца, мать, деда не бросит. Насколько хорошо я отношусь к природе, настолько и мне хорошо, потому что всем хорошо, обществу хорошо, если природа чистая. И детям моим хорошо, и мне хорошо, потому что дышим свежим воздухом, пьем чистую воду, употребляем экологически чистые продукты, которые сами же выращиваем. И если я сюда вернусь, то я, получается, все, что делал для своих детей, внуков, правнуков, для общества, это я в конечном итоге делал все для себя. Мало того, если даже мне сюда не возвращаться, а там, например, при отчете перед самим собой, перед родичами и перед богами, мне дадут новое направление, новую путевку в новые какие-то измерения, на новые земли, так я же все это с собой принесу. Все вот это, что я здесь набрал, душу, что никто не исключал, она все это запомнила. Дух-то тоже никто не исключал, он стал сильнее. Животные мои никто не исключал, они же тоже усилились. От добра-то они же лучше стали. Да и плюс ко всему, я же сдал экзамен. Значит, получается, я все вот эти три этапа прошел и получил новое назначение. Так что как ни крутите, дорогие мои, все, что вы делаете для себя. Помните об этом, и жить станет проще, и жить станет веселее. Идем дальше. Вопрос от Майи. Алексей, когда будет полноценный репортаж о родовом поселении с подробным обзором? Вот я еду, приехал, вот село, вот их дома, вот садики, вот их ферма и другая инфраструктура. Благодарю. Ну, когда будет такое поселение, куда меня пригласят или нас пригласят с таким видением, с таким направлением, с такой целью, тогда он и будет. Хорошо. Александр Клочко спрашивает. Здравия, Алексей, скажи свое видение сути авторской программы «Зеркало». Насколько понимаю, это вопрос уже как к главному редактору. Александр, на самом деле программа «Зеркало» – это некое такое уникальное явление на Народном славянском радио. Потому что с Еленой Ромской мы знакомы уже не первый год. У нее есть свое видение, у нее есть свой путь становления, который очень интересен. Она побывала и во властях, она побывала вот в разных местах, и у нее очень широкий кругозор. И поэтому почему-то она назвала «Зеркало», чтобы отражать тот мир, который есть. Естественно, что она как автор этой программы приглашает тех людей в свою программу «Зеркало», которые на ее взгляд, на данном этапе ее видения, на данном этапе развития общества, может отразить те вопросы, которые она вот сейчас задает, либо которые она сама сейчас поднимает, или которые ей приходят. Поэтому это авторская программа. Мы с Еленой общаемся, конечно, не каждый день и не после каждой программы, но постоянно, когда возникают разные интересные вопросы от зрителей с недоумениями, может быть, а кого-то в этот раз она пригласила, что там она там задала вопросы, а что там гость ответил. Такое бывает, то там принимаются какие-то, может быть, поправки, это идет обсуждение, причем не так, что я как главный редактор не смей больше там того приглашать, либо такую тему поднимать, нет, ни в коем случае. У нас все-таки это народное радио, поэтому мы и в этом направлении жизнь народа тоже должны показать. И Елена вот как раз этим занимается. У нас происходит дружеская беседа, дружеский разбор того, какие были подняты темы, как были ответы на вопросы, как велась программа и прочее, прочее, прочее. И поэтому здесь идут постоянные обсуждения, постоянные поправки вносятся, дополнения, чтобы программа стала интереснее, стала более цельной, не превращалась, например, там вот в одно только вот направление вот по нему, там долбим, долбим, долбим, там уже все надоело. Так что это все проходит, такие встречи проходят, и какие-то подвижки идут, где-то быстро, где-то не очень. Но цель программы, раз уж еще раз вопрос такой, это Александр прозвучал, это раскрытие, отражение того, что есть в этом мире, с каких-либо своих взглядов. Елена, на мой взгляд, хорошо справляется. Хотя, честно говоря, у нас всегда есть такая фраза, что говорящие в эфире не всегда отражают точку зрения редакции Народного славянского радио. Надо понимать, что радио народное, и люди, которые выступают, они представители народа, которые несут свое видение, отражают его и доносят свои мысли. Хорошо, ясно, солнышко. Для женщины тоже есть предназначение, помимо семьи и деток? А как же? Поскольку женщина все-таки это живой человек, то в этом случае, как для любого живого человека, есть своя программа жизни, есть свои цели, как малые, так и цель великая. Так что никто с женщины не снимал какие-то предназначения. А детки, ну, скажите, пожалуйста, ведь половое никто не, нас не отбрасывал в сторону. Мужчина должен зачать детей, женщина их в себе взрастить тела, родить и потом дальше заниматься детьми до тех пор, пока дети нуждаются в ее обереге, в ее кормлении и ласке. Наступает момент, когда дети выходят уже в подчинение отцу, это, как правило, уже ближе к 6 летам и позже, и потом наступает уже момент, когда они от семьи начинают отдаляться. И стоит вопрос, вот дети вылетели из гнезда, если, конечно, правильно женщины и мужчины себя вели, если они не привязали к себе детей. Вот вылетели дети, а это происходит в том случае, привязывают, когда один-два ребенка, вот их привязывают, все, ну прям ценность жизни, там главная игрушка жизни. И вот с этой игрушкой маются всю жизнь. А я говорю про полноценные жизни, про семьи многодетные. Вот когда в жизнь отправили их, то в этом случае тогда чем заниматься? Ну, уже народили, уже воспитали. И значит, возникают вопросы, что что-то другое должно быть. А вот чем женщина может заниматься, если она ничем не интересовалась, кроме как, например, родить детей и кашу сварить? Или там заштопать что-то? Поэтому в девичестве, когда она еще была вестой, вестовала, в нее закладывалось много что интересного. Так должно быть по нашим канонам. И эта женщина в себя развивала не только домашние, например, заботу о доме, заботу о ребенке, но и свои интересы раскрывала. И в семье это тоже все проявляется обязательно. И тогда проявлялось, и сейчас проявляется. Вы приходите в дом, смотрите, вот эта хозяйка, вот тут она, тут и это сделала, и это. Друга приходите, ого, вот эта хозяйка, вот тут натворила, да? Ведь творчество проявляется так или так, даже вот в быту, даже вот в семьях. А что будет, когда семьи вырастут, идут? Поэтому наши предки понимали, что женщина должна породить, это ее природа. Мужчина должен зачать, это природа. Они вместе должны вырастить, воспитать, образовать и дать дальше путь, раскрыть путь и куда-то направить вместе с обществом. Но дальше-то жизнь человека не прекращается. И вот тут раскрывались интересы дополнительные как мужчины, так и женщины. Но женское направление и мужское отличаются и по устройству психики, и по гормональным устройствам, и по внешнему виду и так далее. Это все надо учитывать и понимать. Поэтому женщине браться за мужские занятия, а мужчине за женские нельзя. Иначе будет я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Ну, это же совсем неправильно. Так что есть обязательно. Обязательно есть какие-то предназначения помимо половых предназначений, семейных предназначений, то есть обязанностей и вот всего того, что мы связываем с женщиной и мужчиной. Андрей Бер, может ли высшее «я» заснуть или отвлечься на что-то и забыть о своем аватаре? Как привлечь его внимание? Нет, конечно. Высшее «я» потому что она находится в мире, где с точки зрения человека нет времени, не может уделить время на какой-то там сон или отвлечение. Так или иначе, оно всегда взаимодействует со своими аватарами. Причем не один аватар, аватаров множество. Но поскольку нет ограничений в пространствах и во времени, у высшего «я», то есть у богов нету такого понятия, как время человеческое, пространство человеческое, там все по-другому. Конечно, там есть свое, но оно с точки зрения человека непознаваемо. Мы не можем его ни пощупать, ни потрогать. Бог сможет сквозь нас пройти, и мы сквозь Бога, например, да, и не заметить вообще ничего. Мы можем какое-то явление, которое в их мире происходит, пропустить. Там что-то происходит, а мы пропустили его. К тому же, наша жизнь может проходить за тысячную долю секунды, ну, в кавычках секунды, в нашем понимании, жизни божественной. Поэтому какой там сон-то? Вот он сидит и занимается этими вопросами. Вот жизнь человека прошла, он там минуту потратил. Зачем ему куда-то спать? Он занимается этим творчеством. Он находится в нас постоянно, он нашими глазами видит, он через этот черный ящик, через коммуникацию понимает наши мысли, что-то нам подбрасывает, какие-то мысли. Как привлечь внимание того, кто и так полностью погружен в занятия со своими игрушками, со своими аватарами, со своими жизнями в разных мирах, в разных измерениях? Как? Вот эта мысль, Андрей, возникла, опять же, из той диверсии, которая в большом количестве была вброшена. Когда сказали, что Бог, Он один, и Он настолько глуп, что он не понимает, что происходит в его отчине. Он не понимает, что там этот вот сотворенный из праха земного делал с той, которую сотворили из его ребра. Он не понимал, что один убивает другого и спрашивает, а где вы? А кто ты? Я здесь, да, я Бог? А, да, я Бог. А что ты сделал? А кто ты такой? Вот когда вот эта подмена произошла, и Бога стали изображать каким-то таким злобным, мстительным, который мстит, всех наказывает, вот тогда в голове и случилось вот это, что нам надо привлекать его внимание. Давай, Бог, я перед тобой спляшу. О, смотри-ка, я умею. Обратил на меня внимание? Нет? Плохо пляшу. Давай поору. Эй, громче буду орать. Давайте, славим Бога, славим. Ребят, Бог – это тот, не которого надо вот таким образом славить, не которому надо кричать это, а тот Бог, который понимает, что вы подумаете через год. Вы еще не успели произнести, он уже знает, что вы скажете, какой будет итог. Вы еще только делать задумали, он уже знает, для чего вы это делаете. Кого вы привлекать-то собираетесь? Того, кто круче, выше, который значим, который вас создал? Кем вы являетесь сами, по большому счету? Ну, кого вы привлекать? Себя, что ли, собираетесь? Свою душу, свой дух, совесть, что там еще? Ну как? Уберите эту диверсию к такой-то матери. Она испортила жизнь многим поколениям. Вернитесь к своему пониманию, представлению, что есть на самом деле. Так кто такой Бог? Большой он, глаголищий. Глаголищий, а не трепло какое-то. И не тот, который жертв от вас требует. Ну-ка, давайте барашка мне зажарьте, чтобы он запах был, как там написано в одной из книг. И вкушал он это, в этот запах понравился ему, все хорошо, замечательно. Сказал, что больше не буду наказывать, все хорошо. Все, простил всех. Ну, может, для других народов такой Бог и есть. Я же не знаю, я же не к тому народу-то отношения не имею. Я как бы про родовое говорю. А у нас это не нужно. Это там, может быть, кого-то где-то и как-то создали неудачно, а может быть, удачно наоборот, для того, чтобы он служил и рабовладельствовал. А тут-то мы про родовичей говорим. Наши-то предки-то родня наша. И чего? Перед ними рабовладельствовать надо. Орать им надо. Чего не глухие? Они в мирах находятся тех, которые, где все понятно, где все известно. Там все раскрыто. А если и вышли в другие миры, то там есть кому заняться, чтобы соединять их между собой. Потому что нет застоя, в отличие от той диверсии, которую нам вкладывают в голову. Нету застоя. Ну, представляете, самое ценное, что есть, даже вот по тем учениям, это душа. Да? Самое ценное – душа. Все остальное – прах. Вот как вы думаете, рачительный хозяин будет самое ценное помещать туда, где от этого толка никакого нет? Столько туда усилий было сделано, столько туда вложено. И вдруг это закрыть какую-то там локу какую-то, чтобы там сидели бесконечно долго и этим не пользоваться. На мой взгляд, это что-то нестыковка какая-то. А когда идет развитие для определенной цели, взращивание, переход с одной ступеньки на другую, как и у нас и в жизни, и в дальнейшем переходы в новые миры, где другое измерение, другие тела, другие возможности – и тогда вы уже, становясь вот в тех мирах каким-то более развитым по сравнению с Землей, можете уже без посредников смотреть, что ваши потомки делают. Просто раздвигая пространство, либо находясь в этом пространстве, вы будете рядом с ним стоять, он вас может не чувствовать, а вы будете знать, что он думает, что он делает. О каком привлечении идет речь? Кто вас кинул? Кто вас оставил? Для чего оставил? А где вы живете? В каком мире, а для чего вы живете, а куда вы уйдете? Давайте об этом просто помнить, думать, и тогда все встанет на свои места. Эти диверсии из нас высыпятся, как ненужные гайки из мешка. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Идем дальше. Благодарю, Алексей. Дмитрий Сварожич. Алексей, как мы ведаем, история, которая описана книгами древнее 17 века, выдумана полностью. Такое мнение людей как будто взяли всех разом и заменили. Твое мнение, пожалуйста. Конечно же, кто победил, тот и написал историю. История «Девка продажная» служит тому, кто ее приласкал. Победители пишут историю. Так что об этом очень много, Дмитрий, было написано, об этом очень много было сказано. Естественно, там есть определенная правда. Но не может быть все кривда, не может быть все вранье быть. Там есть определенная правда, но приправлена таким соусом кривды, такими выдумками в благо того, кто победил. Там такие истории написаны. Очень хороший фильм был, когда, ну, современный, ну, фильм сам может быть и дурацкий, но хороший там был момент в конце фильма, когда они писали историю, говорят, ну, давайте историю-то напишем. Так это же он отношения не имеет к Рюриковичам. А ты так напиши, чтобы имел отношение. Ты вот давай Цезарь начни, что там у Цезаря, вот давай приведи. Так это же неправда. Да кто, какая разница, ты подведи, чтобы это было складно. А народ поверит. Ну, так что живем вот в этом и этим всем питаемся. Но проблема-то у нас в голове. Проблема, что мы не интересуемся. Не интересуемся своим наследием, которое определяется по нашей крови, по естеству. Вот как определить? Кривда, ложь. Но если я вижу, что так оно в жизни происходит, а сказанное не соответствует, значит, об этом стоит задуматься. Значит, видимо, где-то что-то кто-то попридумывал не то. Значит, есть над чем поработать. А когда мы просто верим во что-то, не с точки зрения веры, ведания первичной божественной мудрости, исходящей от первопредков, да, из икона, а верим с точки зрения страха, верим с точки зрения доверия, с точки зрения бытового, ну тогда, в общем-то, и попадаем в просак постоянно. Мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Это же серия. Вот мы такие же мышки. Залезли на эту историю, и вот там все вкушаем, да еще и морды бьем друг другу. Чья история правдивее? А вы посмотрите по крови. Ну, соответствует это или нет? Ну, могло ли быть такое, либо не могло быть? Если не могло быть, что ж вы это верите-то? Тогда давайте откроем свои родовые потоки. Давайте достанем то, что есть на самом деле. Много чего есть. Так что согласен, Дмитрий. Но вопрос не только согласен я или не согласен, а что дальше делать? Идем дальше. Александр Седов. Алексей, давно были в Краснодоне? Уже больше года был, как в Краснодоне. Прекрасный город, замечательные места. И есть что взять оттуда. Место героическое. И почаще надо людям рассказывать и показывать, что такое жизнь. Что такое цена жизни. И кто жизнь делает. Как жизнь делают, как ее отстаивают. И как ради жизни жизнь не жалеют. Вот это надо рассказывать на каждом шагу, на каждом углу. И таких мест у нас по Руси множество. Да вот повыкидывали их за рамки обучения. Как-то так вскользь прошли и забыли. Как говорят, вы прохожие, да, ну и проходите мимо. Вот по этой же технологии все делается. Так что замечательнейшее место. Место силы. Но есть там проблемы, которые решить может только сам народ. Анатолий Мищенко, вопросы. На сайте Народного славянского радио slavradio.org не работает радио. Это временные сбои или уже навсегда? Дело в том, что на сегодняшний момент, на самом деле, пока сайт старый, там радиоплеер не работает, потому что переделать смысла его нет. На новом сайте эта проблема будет, скорее всего, уже решена. И сделано так, что сейчас работает канал YouTube. Как это решится? Это вопрос к программистам, но они этим занимаются. Надеюсь, что в октябре уже внутренний дизайн, новая программа, переход на новую платформу будет закончена, и эти вопросы там решим. И да, еще дополнение. Поскольку медиа-сервер был собран, то вещание теперь уже идет не через посредников, а будет идти, если все вот как вот задумано, через наше напрямую вещание, где будет slavradio.org, это будет адрес вещания, а не какие-то там другие, которые вот, от которых мы зависели. Хорошо, Слава Калидин пишет. 5000 километров от вас, куда добрую помощь скинуть? Если зайти на сайт Народного славянского радио, то в этом случае там все, все реквизиты указаны. И любым способом можно нас поддержать. Так что заходите, смотрите. И в очередной раз благодарю, Слава, за то, что вот следите за тем, чтобы мы развивались и помогаете. Низкий поклон. Ваша помощь нам очень нужна. Медоед Барсук. Здравия. Можно ли надеяться на возвращение радиовещания через всемирную паутину, как раньше было? Это очень удобно и здорово выручало, когда не успеваешь к экрану на эфир. Благодарю. Ну, ты только что ответил. Да, я ответил. Показать, конечно, мы сейчас стремимся, чтобы это все воссоздать и запустить. Да, Зайнаб Чупалова спрашивает, насколько может быть болезненным переход из третьей варны в четвертую, осознание собственных ошибок, худшее из состояний, как этот процесс ускорить и на чем именно сделать акцент? Заранее благодарю. Благодарю, Зайнаб. Я бы вот все-таки не стал отвечать конкретно про третью, четвертую варну, а расширил. Переход из одной варны в другую вообще безболезненный. Так же безболезненный, как вы переходите из одного возраста в другой. Вот, к примеру, вам было до этого 12 лет, а тут сегодня бабах, и 13 лет случилось. Ну и чего? Болезнь какая-то произошла? Вы просто перешли на новый уровень своего бытия. Либо как переход из одного класса в другой. То вы были в 5 классе, теперь в 6. Новые учебники, новая форма. Может быть, там парты, предметы какие-то изменились. Парты, зачем сидеть там, и предметы изменились. Может быть, класс там изменился. Но болезненности здесь не так много. Все зависит от вашего восприятия. Готовы это принимать или нет? Так что переход из одной варны в другую совершенно не болезненный. А вот болезненно очень часто осмысление, потому что мозг начинает работать, и болезненно сбрасывание цивилизационной шкуры и цивилизационной дряни, которые на нас накидали. Вот это болезненный процесс. Из этого вылезать очень и очень сложно. Ну, я надеюсь, что дал ответ. По поводу, как процесс ускорить, все проблемы в голове. Вот насколько быстро происходит у вас изменение в понимании, осознании и в действиях, настолько быстрее будет происходить переход. Ведь вы сами определяете свою варну. От вас зависит варна. Никто ее не назначает, о чем было сказано заранее. Мы не в Индии находимся. Здесь никто не пишет: так, экзамен сдал, так, первая варна, такая каста. Экзамен не сдал, оставайся. Такого здесь нет. Вы сами и ускоряетесь, и замедляетесь. Вы сами переходите, сами сваливаетесь, сами находитесь в состоянии прохождения. Сами достигаете предназначения. Ну, все очень просто. Человек сам это все определяет, сам растет и сам получает блага от своего роста. Благодарю, Натали. Натали. Здравствуйте, Алексей. Есть ли в планах провести лекции про женские варны? Хотя бы когда-нибудь? Или совсем тема закрыта? Когда был конгресс по буквице, там у нас кулуарная беседа была, когда девчонки меня вот так вот окружили, разных уровней женщины и возраста, и понимания, вот так просто в кучку сели, взяли меня за грудки. И как стали задавать вопросы вот по этой теме про женские варны, я там много чего наболтал. Хотя не мужское это дело рассказывать женщинам про женские варны, как и не мужское это на самом деле дело рассказывать женщине, как там что-то у нее происходит в животике, когда у нее там женские дела, либо там ребеночек и так далее и тому подобное. Но не мужское это дело. Я могу об этом рассказать и могу ответить на все вопросы. Кое-что будет сходиться с мужскими варнами, потому что мы человеки. Где-то будет легкое отдаление, потому что все-таки женский уклон. А где будет прямо вот разделение, потому что плюс и минус, они между собой не сходятся. Они не могут в полной мере сходить. Они одно целое представляют, магнитик один. Но они никогда не сойдутся так, чтобы вот быть в одном месте. Вот здесь сейчас, прям в одной точке. Все равно какое-то разделение будет. И вот это разделение, оно... Сначала мы понимаем, что это один магнит. Потом у этого магнита, оказывается, есть полюса. Потом понимаем, что эти полюса уже должны быть разведены. Потом понимаем, как они действуют. Если я мужчина, я обязан говорить про мужские варны. Чтобы мужчины встали с колен, чтобы они стали мужчинами. Ну, про женский варн тоже могу рассказать. Но когда это будет, и будет это сделано мною, не знаю, может быть, подготовлю какую-то сверхжрицу, которая об этом расскажет. Может быть, такая жрица придет и скажет: Алексей, я это все осознала, я это все понимаю, и сейчас я сама... А может, придет и скажет: а мне эти все знания передали напрямую, и я сейчас вот готова их дать. Ну, прекрасно. Прекрасно. Главное понимать, кто передо мной. Если это на самом деле жрица высокого уровня, которая ведает, что говорит, это сразу будет видно. Если это человек-выскочка, который тешит самолюбие, гордыню свою, это тоже будет видно. Вопрос, кто это будет видеть? Те, кто придут на обучение, либо те, которые просто видят? О, у нас открываются курсы жриц, Алексей. Ты хочешь быть первой жрицей? Не, ну я интересуюсь. Ну, конечно же. Для тебя все дороги открыты, все врата, пожалуйста, двери, заходи. Будешь главной жрицей. Оставайся жрица с нами. Будешь нашей жрицацой. Королевой. Да, хорошо. Ольга Семенова. Добрый вечер всем. Подскажите, какие продукты запасти на предстоящую зиму, чтобы можно было обойтись от походов в супермаркеты? Благодарю за ответ. Ольга, всегда запасали те продукты, которые могли храниться. Либо в сушеном виде, либо в маринованном виде, либо в квашеном виде, либо там еще в каких-то там замороженном, например, виде. Вот все, что вы сможете из такого заморозить, подготовить, сквасить, засолить, замариновать, и там высушить, вот такие продукты и будут вам подходить. Ну, в первую очередь это должно отталкиваться... Вот эти все заготовки должны, вернее, не отталкиваться, а должны соответствовать вашему рациону потребления. Садитесь элементарно и пишите. В день мы употребляем столько-то вот этого, столько-то вот это, столько вот это, столько вот этого. Отлично. Значит, на год нам надо, или там на зиму, вот такое количество. Дальше пишем. Что из этого мы можем засушить и куда сложить, чтобы потом... это не поела моль или там жучки какие-то. Что из этого мы сможем заморозить, есть у нас условия. Что из этого можем заквасить, замариновать, еще что-то сделать, законсервировать, там компоты всякие, ну там что-то такое сделать, да, что закрывается, чтобы потом это не разнесло. Где-то хранить, куда поставить. И исходя из этого, учитывая свой рацион, необходимость, полезность, вы подготовите сейчас на зиму, пока у нас осенний период и много что есть в заготовке, то, что вам нужно. И Алексей в данном случае совсем здесь вам не пригоден в этом смысле, потому что, ну, во-первых, я с вами это закатывать не буду, мариновать и в бочке укладывать, сушить. И, во-вторых, вместе с вами, скорее всего, это тоже кушать не буду и хранить вместе с вами не буду. Поэтому здесь надо понимать вот свои потребности, свой рацион и свои возможности. Так, добрый духом. Алексей, должна ли история быть предметом научного исследования? Или у тебя есть сундучок, в котором уже лежат все подлинные знания? Добрый духом, конечно же, у меня такого сундучка нет. Сразу скажу, вот такого, где все знания лежат. Я получаю информацию из источников, которые сундучком назвать нельзя. И отдаю их сразу, как я получаю, сразу ими делюсь, отдаю. Сейчас много уже записей, и там просят даже как-то книгу там написать какую-то. Но, честно говоря, книгу писать некогда, потому что поездки, встречи, записи и так далее и тому подобное. Поэтому вот такого сундучка у меня нет. А вот должна ли быть история быть предметом научного исследования, то давайте так. Если история – это беллетристика кем-то написанная, это одно, чем, в принципе, сейчас это все и является. Если история все-таки это наука, там должны быть конкретные факты. Это другое. Если история это и наука, и правильное описание с учетом еще и сущностных основ человека, основ психики людей, основ варновости, основ занятости и так далее, то тогда это становится полноценной наукой, где все укладывается вместе. Потому что если мы из истории выбрасываем технический прогресс, то будет ли это история? Если выбрасываем личность из истории, будет ли это историей? Если выбрасываем какие-то события, которые происходят с нашей Землей, будет ли это история? Так что история – это объединение всех наук, и поэтому спрос с истории как с науки в разы должен быть увеличен. Потому что она в себя включает все, что есть на нашей земле. И описывает все, что есть на нашей земле. Честно описывает. Меня сейчас спрашивают, например, ну скажи, вот такой-то правитель, он хороший либо плохой? Я говорю, а ты спрашиваешь, с какой точки зрения? С точки зрения человека? Тебя интересует его личность. С точки зрения того, какой он пост занимал, с точки зрения, в каком окружении он находился, как внутренним, так и внешним, с точки зрения того, какая была страна, либо царство, государство, в котором он находился, с точки зрения задач, которые перед ним поставлены. С какой точки зрения смотреть, хороший ли человек или неплохой? Ведь бывает человек, который держится за каждую жизнь, но при этом ему и приходится исполняя долг перед родом, поставленные задачи перед родом, поставленные задачи перед семьей, перед обществом, перед миром, учитывая наследие, учитывая будущее, учитывая современные обстоятельства, возможности посылать людей на смерть. Он хороший или плохой? Либо тот командир, который знает, что его полк здесь погибнет, он хороший или плохой? Но полк обязан прикрытие организовать, чтобы армия не погибла, чтобы война, инициатива в войне осталась в наших руках. Полк должен погибнуть. Он знает, что полк погибнет, но при этом армия будет сохранена и страна будет сохранена. Он хороший или плохой? Как человек, который людей на смерть посылает, кто скажет, да дрянь он, кровопиец, вообще убийца. А как военачальник? Он скажет, а другого варианта-то не было. Если бы он не встал здесь своим полком, то все. И как он сражался, вот что будет оцениваться. Как он людей там бросал с кинжалом там, или сабли на танки, либо он делал так, чтобы танки не прошли, чтобы людей сберечь. Как мы оцениваем человека? Поэтому еще раз, история должна стать наукой. Не просто высунув из пальца какой-то мыслью, которая кого-то оправдывает, куда-то поднимает, а наукой, которая объединяет в себя все науки. Потому что история, в первую очередь, это хронология происходящего. С учетом того, кто в нем участвовал, с учетом психики, с учетом готовности, с учетом того, что происходило вокруг, около, рядом, возможностей, целей и всего-всего. Вот это вот история настоящая. Они так просто написали какой-то там труд через 100 лет или через 200 лет после того, как это все происходило, или происходило ли вообще, придумали что-то там. И потом это все нам как история вкладывается. Вот такой мой ответ. Геннадий Романенко, здравия тебе, Алексей. Что ты подразумеваешь под словом «сущность»? Как я понимаю, есть сущность у всех людей. Есть сущность, которая нас объединяет, соратники. А далее Всевышний? Сущность происходит от слова «сущий». Тот, который везде, во всем, и который существует, без которого невозможна жизнь, и который эту жизнь создавал. Поэтому сущность любая – это, с одной стороны, самостоятельное явление, с другой стороны, это полное взаимодействие с сущим, это тот клубок, в котором все сущности находятся. Я имею в виду сущности высшего порядка, которые относятся, ну, в нашем понимании, с высшего порядка, которые относятся и к человекам, и к тем, кто находится выше человека, уже кого принято называть богами, легами, орлегами, ну и так далее, и тому подобное. Вот это сущность. Естественно, что сущности высшего порядка, скорее всего, не будет существовать бесконечно долго без создания чего-либо, что может творить, познавать, действовать. Означает, что без какой-либо телесной структуры. На нашем уровне это человеческое тело. Это человеческий биоробот, который создается по заданию сущностей разных, по заданию институтов целых сущностей, и которым эта сущность берет управление, которым она управляет, и дальше происходит взращивание, выполнение задач, поставленных перед этим человеком или разными аватарами в разных местах, как виртуальных, так и непосредственных, вот, которые в яве находятся. Так что сущность, я имею в виду, это часть высшее, божественное, которое создает человеческое тело, которое управляет этим телом, которой подчинены дух, душа и тело, и которое с определенной задачей все это делало и получает что-то из этой игры, игры богов. Так, Андрей Бер, современное славянское обрядодейство, каргокульт? Андрей, давайте так, мы сейчас начинаем на широкий круг слушатели, выносить какие-то слова, которые многим людям не знакомы. Поэтому, ну, обряды действия еще можно понять, что такое, а вот каргокульт Здесь, наверное, стоило сразу расшифровать, что вы имеете в виду, потому что есть некоторые представления разные об этом слове, которые пишутся как через разные там буковки, и они означают разное. Ну, например, есть представление о том, что такое карга. К-ар-га, то есть путь к земле. К-ар – земля, га – путь. И вот каргой старый, например, называют человека, который согнулся и который там вот уже к земле тянется. И есть такое мнение, что это не пожилой, не старый человек, не дряхлый человек, а это тот, который исследует землю-матушку, который от нее не отделим. Вот видите, уже два, да? И там можно еще несколько таких видений, расшифровок и представлений понимать. Поэтому если, Андрей, вы разберете это слово и пришлете свое понимание, вот тогда я могу дать свое суждение. Является ли это обрядом вот таким, либо это, на мой взгляд, не является обрядом вот таким. Идем дальше. Так, Майя спрашивает: Алексей, почему прекратились эфиры о вакцинировании, о том, как отделаться от навязывания системой вакцинирования? Елена, уже очень много об этом сказано, и не только у нас, на разных каналах. В принципе, я задумал эфир сделать о второй волне, которая сейчас готовится, и которому в нашей стране производится очень серьезное противодействие. Вы не думайте, что все прям вот хотят присоединиться к этой вот дурацкой ситуации в мире, которая, понятно, с какими целями здесь к нам вводится. Ну, хотя, наверное, не всем понятно. Не знаю, расшифровать, не расшифровать. Но вот много было что сделано. И мною было задумано, в общем-то, наверное, сделать еще одну передачу. Но в этой передаче придется затрагивать те темы, которые многим, наверное, будут неприятны. И многие, ну, поимеют, скажем так, зуб на тот проект, которым мы сейчас занимаемся. Потому что там будут раскрываться очень, ну, скажем так, потаенные данные. И вот, чтобы под удар не ставить, наверное, впрямую таких передач смысла делать нет, а вот доносить через осознание с намеками, вот это, на мой взгляд, более правильный подход. Ну и есть сейчас, еще раз говорю, очень много передач на эту тему, где столько там кривды уже придумано, где там столько вбросов произведено, которые очень далеки на самом деле от истины. А есть и передачи, которые говорят правду. Правду, что происходит. Где-то в большей мере, где-то в меньшей мере. Поэтому вот стоит ли напрямую передачу делать, либо не стоит? Не знаю, подумаю. Заинтриговал, Алексей. Михаил Баулин спрашивает: здравия всем. Алексей, как думаешь, наша планета вращается вокруг Солнца в плоскости или по спирали вместе с Солнцем? Михаил, мы с Михаилом Яц сняли специально программу, которая касалась научного подхода к этим вопросам, где Земля шарообразная либо плоская, мы рассматривали с точки зрения научного подхода и предложили всем нашим радиослушателям и зрителям отнестись к этому вопросу очень серьезно, с научной точки зрения. И сказали: до тех пор, пока не будет представлена версия, в полной мере отвечающая на вопросы существования Земли, больше вопросов на Народном славянском радио вот такого плана подниматься не будет. Какие это вопросы? Напомню. Посмотрите более подробно передачу. Напомню. Итак, нужна модель, действующая модель. Как вот есть, например, глобус, там Солнце и прочее, действующая модель, да, там планеты, и Земли и так далее. Вот такая же нужна модель от тех, кто себя называет плоскоземельщики. Где бы учитывалась смена дня и ночи, одновременная смена дня, смена зимы и лета, почему в одном месте бывает тепло, в других держится холод, каким образом все это происходит, почему движутся несинхронно Земля, Солнце и Луна, почему Луна меняет фазы свои, почему к нам что-то прилетает, что-то падает и так далее и тому подобное. Вот там было множество вопросов задано. Почему самолеты там, или когда поднимаются, летят в одну сторону вот так, в другую вот так, от чего происходят ветры, от чего происходит цунами и так далее. Вот эти все вопросы были заданы. Как только будет дана модель выстроена от тех, кто себя относит к армии плоскоземельщиков, вот тогда мы научно к этому вопросу подойдем, рассмотрим, и тогда этот вопрос будет принят. До тех пор, пока это просто разрозненные явления, а разрозненные, как известно, ни к чему хорошему не приводит, это часть чего-то, но не дает понимания, что это такое. Это как слепцы, которые слона ощупывали и давали свое представление о том, кто такой слон. Так вот, вот эти вот разрозненные явления необходимо соединить. Дело в том, что армия плоскоземельщиков очень большая, и ничего не стоит абсолютно людям собрать в своем сообществе, скинуться деньгами, собрать несколько миллионов долларов, евро, рублей, что хотите, и создать действующую модель, которая бы полностью вот все это показывала с точки зрения плоскоземельной такой понимания. То есть, где находится Земля, на каком столе она стоит, в какой комнате этот стол, что это за комната, какое-то здание. Либо, если это океан, где он находится, этот океан, в котором плывет черепаха и слоны и прочее, прочее. Вот эти все вопросы нуждаются в конкретном ответе. И в любом случае, как мы видим, мы все равно переходим в некое другое пространство, даже если вот сейчас считать, что мы в аквариуме находимся, другое некое пространство, которое также расширяет почему-то границы. Например, если это тот же океан, где плывет черепаха, то встает вопрос, а где этот океан? А на чем он держится? А каких он пространств? А что за его пределами? Ну и так далее и тому подобное. И вот этих ответов ни один плоскоземельщик не дал. Если мы какой-то в аквариуме, в комнате, где все нарисовано, то вопрос, а что это за комната? А как она устроена? А кто ее построил? А с какими целями? Ну и прочее, прочее, прочее. Много возникает здесь вопросов. Так что эти все моменты обсуждения плоская и круглая Земля мы откладываем. И естественно, что я не буду сейчас отвечать свое мнение, говорить свое мнение по поводу того, что наша Земля вращается вокруг Солнца там или как-то еще, потому что больше эти вопросы на Народном славянском радио не поднимаются до тех пор, пока со стороны плоскоземельщиков не будет предоставлена научная не просто доктрина, а модель. Модели такие сейчас создать очень и очень просто. Так что, Михаил, вот такой ответ. Сергей Буцких. Здравия, Алексей. Есть ли варна предназначение, допустим, вторая? Может человек себя вытянуть еще выше, в третью? То есть искусственно поднять себя? Или, например, с чьей-нибудь помощью? Благодарю. Славяно-русская варновость подразумевает, что кроме варновости, кроме варн, есть еще и так называемое общественное служение, общественные уровни. Когда человек второй варны, у которого по предназначению вторая варна, по предназначению жизни вторая варна, достигает своего наивысшего пика и заканчивается его обучение, он начинает во второй варне себя проявлять в полной мере. Когда у него варна, предназначение, прохождение, нахождение сошлись воедино, он начинает себя в полной мере проявлять как человек второй варны. Но при этом его социальный, то есть общественный уровень по развитию, пониманию растет. И он, служа человечеству, себе, своему роду, семье, обществу, миру, продолжает развиваться. И у него поднимаются социальные группы, социальные уровни, то есть общественные уровни мышления на уровне третьей варны. То есть он уже понимает, как устроено общество, как устроены предприятия, там, фирмы различные, как устроены вот эти вот крупные объединения. Но у него сил не хватит быть руководителем этого объединения крупного. Вторая варна не сможет 100 тысяч человек сразу под собой держать и управлять, потому что вторая варна – это руководитель, за руку взял и повел. А здесь уже управление, здесь уже другой масштаб. Но мыслить и понимать, как это все происходит, он уже будет. Мало того, полный круг жизни, 144 лета, подразумевает, что после 72 лет человек может, если у него такое есть дополнение, переходить в следующую стадию своего развития. И вот тогда наработки социальные вот этих уровней могут его поднимать еще и по варновости. Вопрос только в том, силёнок хватит физических? Потому что сейчас современное общество не то что до 140, порой до 72 не доживает. И в нашем понимании человеческая жизнь не ограничилась полным кругом. Известны были случаи, когда человек проходил и 2, и 3 круга жизни. И вот тогда исполнялось самое важное, что для росичей, родичей, родовичей и было на этой земле предназначено. Школа полностью была пройдена за одну жизнь, не за один круг, а за несколько кругов жизни. И человек проходил все варны. И сразу же здесь, без реинкарнации, проходил все опыты и вкушение всех плодов, которые в этой жизни он сам же когда-то и создавал. И он видел результаты своих дел, и в этих результатах дел мог пожить, например, через 100 лет, через 150 и через даже 200 лет. Но, к сожалению, а может быть, к счастью, я не могу это утверждать, эти уровни жизни были специально кое-кем зарезаны, убраны при помощи разных воздействий. И на сегодняшний момент стоит вопрос не то, чтобы там вторую варну, или третью или четвертую перейти, а стоит вопрос, а дожить бы до того уровня, когда об этом можно подумать, и дожить в здравом рассудке и в теле, которое не рассыпается, с которого песок не сыпется. Так что да, есть такие возможности, но в современном обществе, учитывая зашоренность, слабую подготовку, упущенное время, испорченные тела, где-то подпорченную генетику родовую, где-то там еще чего-то, плохую пищу, может быть, там экологию. Вот это уже более проблематично. Так, следующий вопрос задает Коля. Есть род предков, потом есть боги, и потом создатель всего. То есть существует некая пирамида? Все как очень боятся слова «пирамида». Потому что, видимо, насмотрелись на пирамиду вот эту, которая обрезана там с глазиком наверху. На самом деле пирамидальное строительство всегда существует. Во всем оно проявлено. Посмотрите на семью. В семье обязательно есть пирамида. Не может быть семья без пирамиды, потому что если вы маленькому ребенку даете бразды правления семейным бюджетом, то вы окажетесь в большом количестве чупа-чупсов, машинок, игрушек, и есть вам потом будет нечего. Либо там в куклах или еще что-то. Если вы отдаете бразды правления тому, кто не способен править, не способен распоряжаться, ну тогда и получите проблемы. Так что пирамидальная структура общества – это не паразитарная, это просто ну, построение. Другой вопрос – как эта пирамида была создана? Если она создается пирамида паразитами, то всегда есть оторванность, когда паразит никого в высшей стадии курятника не допустит. И он все время будет плевать вниз для того, чтобы всех подавить и всех сбыть. Такой царь горы. Если же эта пирамида, выстраиваемая по естеству человеческого мышления, образа жизни и тому, как мы должны существовать, то в этом случае тогда все естественно. И тогда народ назначает самого достойного из достойных, а не того, кто громче всех орет и у кого больше денег. Вот такие дела. Так что пирамида существует. Это природное явление. Ну, вот возьмите просто камни, накидайте горкой. Вот просто накидайте их вместе. Вы увидите, пирамида образуется с камней. Ну, так или иначе. Какой-то камень все равно будет выше других. Но их, когда укатаете вместе, то тогда вы сможете пользоваться этим. Но тогда камни будут все равные. То же самое и люди. Можно укатать всех вот так вот. Но тогда кто-то должен быть над ними, который будет их топтать. А когда пирамида выстраивается, во-первых, появляется пирамида естественным образом, еще раз говорю, естественным, по природосообразию, по нашему естеству, то тогда все становится на свое место. Никто никого не топчет, друг на друга держимся, и старшие служат младшим. Старшие понимают, что младшие должны будут занять их место, и поэтому они младших готовят, чтобы те превзошли старших, чтобы они достойными старшими были. Каждый ради державы, держава ради каждого. Вот такой уклад. Вместе мы сила, объединяй, здравствуй. Светлана, еще давай вот остановимся на приеме вопросов и ответим на те вопросы, которые поступили до этого момента. Да, мы уже остановились. Я написала, что вопросы мы больше не принимаем. Вот еще один вопрос. Андрей Стахеев. Встречаю молодых людей. Не верят ни в черта, ни в Бога, не признают никаких развитий современных цивилизаций, а ищут что-то свое новое. Это ведь тоже их правда? Конечно. Когда молодой человек ищет что-то свое, это очень классно, это очень здорово, так и надо. Иначе молодость пройдет бесцельно. Человек обязан в молодости искать что-то свое. Он ищет свой путь жизни, свое развитие. Но цивилизация современная наложила на нас, на всех, определенные клише и представления в виде партий, в виде религий, в виде каких-то экономических воззрений, да мало ли чего. И молодой человек, имея протестный вот такой внутренний уклад жизни, а помню, что молодой человек – это все-таки, как правило, первая социальная группа, и, скорее всего, это прохождение первой варны, то там возникает либо следование авторитету, который он еще не нашел, либо противодействие всему миру, если авторитет ему сказал, как надо вести, либо он без авторитета. Вот противодействие. Вот там идет постоянно в первой варне. Поэтому идет поиск. Вопрос, скорее всего, не к ним, Михаил, а вопрос к нам. А что мы дали этому человеку, который ищет? Чем мы его заинтересовали? Проявили мы великую нашу мудрость, увлекая, направляя, действуя? Либо ее проявляют наши враги, которые вот это семя раздора вкладывают, которые ни во что не верят, ничем не интересуются, кроме как, ну и даже там перечислять, чем он интересуется. Вот вопрос к нам. Всегда молодой человек, молодые люди чем-то интересуются в этой жизни. Надо понять, какая у них психика, какой уклад жизни, какое их предназначение, чем им лучше сейчас заниматься. И вот тогда мы, познавая это, поймем, что ему лучше дать, чтобы не свернул с правильной дорожки и не разбил себе лоб, а двигался к цели, которую ему помочь найти и обозначить. Человек, видящий цель, сразу приобретает возможности, потому что цель дается только та, которую он может увидеть, которая способна ему, которая его. И когда появляет возможности, он проявляет уже движение в эту сторону. Вот наша задача, как взрослых людей, это осознать, познать, кто я в этом мире сначала, кто мы в этом мире, да, себя познать. И через это помочь другому то же самое познать. А когда я знаю, кто я такой, передо мной открывается родовая память, очищается родовая нить, я получаю напрямую знания, напрямую какие-то сообщения, а не с каких-то книжек читаю. И тогда я могу также получить информацию о том человеке, который рядом со мной, сразу подключившись через свои родовые потоки, через высшее «я». У него же тоже есть та высшая сущность, высшее «я». Так там же у нас нет разделения никакого, мы очень легко там можем общаться. И там много что открыто. Сразу считать информацию и ему дать одно там какое-то определение в жизни. Он скажет: «Ух ты, а что, так можно было, да?» И сразу начинает так делать. Тем самым помогли себе, помогли ему, помогли обществу, помогли всему миру. Вопрос в нас всегда, а не в тех, кто рядом с нами. Потому что если мы не разберемся в себе, мы будем такими же бесцельными. Малые дети все время говорят: вот он так делает, вот он так делает, и я так могу делать. Либо он дурак, а я молодец. Это вот как все. Либо все придурки, я Д'Артаньян, либо все Д'Артаньяны, я придурок. Ну, либо я делаю, как все. Ну, вот надо так делать, чтобы белой вороной. Вот этот «как все», оно всегда присутствует. Так вопрос, а зачем нам малыми детьми-то быть? Давайте не как все, а как я. Вот я понимаю, кто я такой? Понимаю. Я понимаю, что мне нужно делать? Понимаю. Если так, я иду по своей стезе. Когда я иду навстречу богам, то боги летят ко мне. Это древнейшая мудрость, которую Алексей Васильевич Трихлебов говорил, которую многие другие говорили и записаны там в разных книгах, и там цитаты целые многие цитируют оттуда. Так это ж на самом деле так. А если это так, если боги на нашей стороне, а мы на стороне богов, кто против нас что-то может сделать? И когда у нас правда на нашей стороне, значит, боги, то в этом случае, через правду общаясь с другим, мы сразу человека подключаем к этому всему. Он сразу начинает чувствовать, что-то в мире не так, а вот тут какая-то правда есть. Правда, она не нюхом определяется, сердцем, сознанием, делами. Вот давайте через это. Давайте через это взаимодействовать с другими людьми, а не говорить: а что он так делает, а он плохой, либо он хороший. Да все равно, хороший, плохой. Главное, кто вы. Вы хороший, значит, и мир будет хороший. Мы иногда с женой общаемся и вот разговариваем, сегодня был разговор, она говорит: слушай, Алексей, такое ощущение, что мы живем в другом мире. Вот этого как будто бы для нас нету, там вот какой-то дряни, которая везде происходит. Я говорю: ага, как будто вот вообще вроде живем рядом, ходим, а живем в другом мире. Ну, идем дальше. Ну и последний вопрос, Алексей. Дмитрий Ямшинин задает. Здравия. Как зло побороть? Насколько реально государство добра? Каким вы видите будущее? Есть образ? Да, конечно, Дмитрий, образ есть. Вижу будущее державное. Державное определяет следующее. В державе невозможно продажный труд, то есть продажная работа механическая человека. в формате раба. Невозможно продажная какая-то, ну, скажем так, проституция невозможна, брошенные дети и старики невозможны, разрушение природы невозможно, невозможно разрушение естества. Державности каждый ради державы, держава ради каждого. Государство, если уж отталкиваться от слова, которое здесь произнесено, уж позвольте немножко расшифрую. Государство происходит слово «государь». «Го» – «с», «уд» – «арь». «Ар» – «ар» – «земля». «Го» – это кто наверху? Ну, гора, например, да? Гор – высший. Наверху. «С» – с тем, что вот находится где-то здесь – ну, на земле. Вот это тот, который управляет землей, который удаленно уд. Уд – это вот рука или там причинное место у мужчин, удочка. Удить можно рукой, то есть вытягивать что-то. Удаленное управление в разные места, ну и так ближние удаленные управления, места свыше землей. Вот это государь. Поэтому если мы говорим про государство, значит должен быть государь какой-то. А государь – вопрос, он какой государь? Ну, чаще всего государь тот, который залез наверх и там что-то творит. Хотя было древнее представление слова «государь», это относилось больше к самому человеку. Государь ты мой, там, государыня и так далее. Поэтому слово «государь» здесь может быть и не совсем точно, но держава добра, насколько реальна, да, она реальна, и она была, ее надо воссоздавать. Это естество бытия человека. Ну, скажите, кому-то нравится, когда существует проституция во всех смыслах этого слова, когда вы продаете свою жизнь, когда вы приходите на какую-то работу и там продаете свою жизнь, как раб сидите и не имеете права отойти куда-то в сторону, сделать что-то творческое, обязан это делать, потому что за это платят деньги, а без денег вы не проживете. В государстве деньги не нужны. Государство – это жизнь в достатке. Это не коммунизм, это высшие уровни коммунизма. Это следующий за коммунистическим представлением. Потому что в коммунизме отсутствует одно – представление о божественном начальном, о божественном исходном и выходном. Вот коммунизм, обратите внимание, нету, откуда ты пришел, куда ты уйдешь. То есть некое биологическое существо. Существует некое, где в здоровом теле здоровый дух. Там даже про душу разговора нет. Если в церкви хотя бы в религиях есть разговор душа, тело, дух, то здесь остается только дух и тело. Да, вот тот коммунизм, который нам предлагают. Религиозный – дух, душа, тело, три единства. Ведическое – это дух, душа, тело, совесть, сущность, расширенная. Так вот, когда мы учитываем, откуда мы пришли, куда мы уйдем, какие цели не просто биологического существа, а человека, в большом смысле слова, и когда мы не равняем всех, а пытаемся дать человеку возможность, чтобы он понял все, кто он является, кем является, и развить самое лучшее, а не навязанное человеком другим, а лучшее от божественного, вот тогда это становится над коммунизм, так коммунизм очень резко начинает проигрывать. Потому что, ну, зачем жил, непонятно. Да, там какие-то идеи были, но, понятно, своя рубаха ближе к телу, потому что надо все равно от жизни взять что-то свое, которое сейчас не надо. А когда мы говорим про державность, ты понимаешь, что со смертью жизнь не заканчивается. И тогда мы говорим о том, что придется держать ответ. Не каким-то там слепым богом, который ничего не слышит, ничего не понимает, который глухой и который мстительный. Нет, а перед самим собой, перед своей совестью, перед своей родней, своими родичами, перед своим родом и перед теми, кто представляет Всевышнего. Настоящего Всевышнего, который не глухой, не слепой и так далее. И что будет новое распределение, и ты войдешь туда, что сам ты когда-то создавал или к чему имеешь отношение. Поэтому вот, вот эти моменты все, держава, государство, царство и прочее, княжество, с ними надо разбираться, чтобы не просто так произносить слова, а чтобы понимать, что мы произносим. Ну и в конечном итоге, как побороть зло. В каком смысле зло мы принимаем? Если зло мы принимаем, что плохо мне, то в этом случае это совершенно не зло. Ибо часто родители применяют зло по отношению к ребенку для того, чтобы ребенок получил добро. Ну, ребенок сделает что-то плохое и может, например, пораниться сам, сжечь квартиру, сжечь дом, разрушить что-то, убиться или убить кого-то другого. Поэтому злое отношение к ребенку, ремня, например, получишь, либо там палочки по попе, это зло, конечно, по отношению к ребенку. То есть зело. превосходящее что-либо, превосходящее чувство, ощущение, когда боль проявляется, либо сверх меру чего-то. Ну вот это да, зело проявляется, это зло. Но зло ли это с точки зрения конечной цели? Нет. Это связано с воспитанием, с образованием и с убережением ребенка, с получением определенного опыта. Если мы говорим про зло, например, нашей семье, здесь тоже могут быть определенные нюансы, что одной семье хорошо, другой может быть плохо. Если семья живет по принципам только нам и только для нас, остальные все, не пойми кто, плебеи, которых там можно вообще ни во что не ставить и плевать на них сверху. Если зло природе, то вопрос, а что это за зло? Когда мы землю пашем, мы разве зло не причиняем? Когда мы барануем, разве зло не причиняем? Когда лопату яму роем, разве не причиняем зло? Но яму можем рыть для того, чтобы посадить дерево. Пахать мы можем, там, барановать и культивировать для того, чтобы что-то вырастить полезное, чтобы восстановить, например, природную зону, вместо пустыни сделать оазис. Ну, сначала надо что-то разрушить. Поэтому зло – это условное понятие. Как вы собираетесь победить зло? Зло – это что? Ну, например, мрак – это является злом? А солнце является злом или добром? Мрак? Ну, попробуйте без мрака прожить. Вы же потом взмолитесь. Дайте хоть секундочку в темноте-то побыть, поспать хочется. А зло является добром? Ну да, вот скажите в пустыне, тот, кто без воды сидит, что это добро. Да он нас проклянет. Или сказать там где-нибудь на крайнем севере, человек, который полгода в темноте жил, что солнце – это зло. Да он вас сразу грохнет здесь, потому что это солнышко, он ждет, как манны небесной, и считает деньки, когда же оно там хоть чуть-чуточки на горизонте появится. Так что все это относительно. И относительно чего-то. Если мы себя воспринимаем как пуп земли, хотя так на самом деле есть, любой человек пуп земли, то тогда мы все измеряем, плохо мне, либо хорошо. Когда мы себя соотносим с семьей, то наши представления расширяются. Когда с обществом, еще расширяется. А когда мы себя сопоставляем и объединяем с целым миром, тогда зло для меня конкретно перестает существовать. Зло уже для этого мира, либо добро для этого мира. Ну и дальше, когда мы расширяем свое сознание и понимание, мы врубаемся в то, что, оказывается, нет ни добра, ни зла. Есть отношение как к чему-то, что происходит в этом мире. И наша реакция на это, на что-то, что происходит в этом мире. Вот взрослый человек чем отличается от детеныша? Что детеныш все время к себе, к своей шкурке применяет. Ай, пальчик уколол, зло, плохая там колючка, побьет ее. Собачка на меня гавкнула, а, плохая собачка, давайте ее поругаем. Но он же не понимает, почему собачка лаяла и почему на колючку он укололся. А взрослый понимает это все. И он понимает, что колючка на своем месте просто полезла не туда. И собачка на своем месте опять же лезет туда. Да и она не хотела тебя бить. Она с тобой играла. Гав-гав – это ее образ, вариант общения с тобой. Так что все в этом мире относительно, относительно чего-либо. Нашей взрослости, либо нашей детскости. Солнышко, либо земли. Ну и так далее, и тому подобное. Так что побеждать зло-то надо с умом, побороть его. Ведь, борясь со злом, разве вы зло не совершаете? Ну, пожалуй, так. Ну что, к сожалению, на сегодня вопросов больше нет. И по нашей древней традиции, Алексей, скажи нам в заключение что-нибудь доброе, вечное, хорошее. Сколько раз я с этим вопросом приставал к другим и никогда не задумывался, что этот вопрос могут задать мне. Друзья, я предлагаю, изучая наше наследие, относиться к словам или высказываниям любого человека, в том числе и моим в первую очередь. Не с точки зрения, что так сказал кто-то, так оно и есть, это авторитетное слово о конечной инстанции, а с точки зрения того, а есть ли это на самом деле, первое, насколько это полезно мне сейчас и насколько пригодится в будущем. И как я проявляю себя в этой жизни, что я делаю доброго для себя самого, для своей семьи, для своего рода, для общества, державы. Изучать нашу древность с точки зрения, как определить, кто я такой, как определить, кто рядом со мной, когда с человеком надо делать и это, когда другое. Ведь мы же учитываем день и ночь и понимаем, что ночью лучше спать, а днем лучше бодрствовать, а не наоборот. То же самое. Если ребеночек еще находится в стадии становления, ну зачем же с ним делать то, что должен делать взрослый человек? И то же самое, зачем с взрослым человеком делать то, что с маленьким ребенком надо делать? Когда мы все это учитываем, тогда мы не хватаемся за какие-то конкретные слова, а мы понимаем образ этих слов. Вы чувствуете разницу? Слово и образ. И вот когда мы понимаем образ и строение этих образов, мы видим жизнь. А когда хватаемся просто за слова, мы видим всего лишь навсего что-то запечатленное, буковки, что-то звучит. Ну да, какая-то мысль выражается, но жизни может и не быть. Поэтому давайте смотреть мудро. Слово «мудро» на древнем нашем языке означало «веда». Веда – это не только знание, это намного шире. Так вот, давайте ведать себя, ведать этот мир и жить в ведической культуре, а не в отражении ведической культуры, которая разбита на что угодно, на язычество, на родноверие, на религию какую-то, на политику. Веда, ведическая культура – это мудрость всего понятия нашего мира, восприятие этого мира, потому что в веду входит и любовь, и входит многое что другое. Вот давайте все-таки будем пытаться относиться к этому миру по-взрослому, то есть ведически, и воспитывать себя по-взрослому, а не допускать, чтобы нас как зверушек дрессировали со стороны. Человек – это тот, который умеет и должен дрессировать своего зверька сам, понимая, ради чего это происходит. Ну вот, наверное, так. Благодарю, Алексей. Друзья, благодарю вас всех за участие в эфире, за ваши интересные вопросы, за общение в чате и за все, за то, что вы взаимодействуете с радио. Приходите на эфиры, мы всегда вам рады. Благодарю тебя, Алексей, за ответы на вопросы, за то, что делишься своим опытом и знанием. Благодарю Евгению Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. А я, Светлана Большакова, прощаюсь с вами до завтра. Всем добра. Приходите завтра. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.